Моя машина — моя крепость. Что это вы так себя ограничивали? В Америке все равно бы ничего не вышло. Там у тебя нет шофера. Вот в чем вся прелесть жизни в Дели, дорогой вы мой! Толстяк хлопнул хозяина по бедру, отхлебнул из стаканчика и спросил: «Как у вас обстоят дела, Ашок?» «В настоящее время занимаемся торговлей углем. Думают, сейчас можно подняться только на технологиях. СМИ насчет угля молчок. В Китае бешеный спрос на уголь. Цены непрерывно растут. На угле миллионы сколачивают. На кого ни посмотри». «Конечно, конечно». Толстяк опять отхлебнул. «Китай рулит. Только я не про бизнес спросил, дорогой вы мой». «А про что?» Толстяк улыбнулся. «Как дела лично у вас? Кто вам обслуживает?» Он показал куда-то вниз. «Это самое место. С женой я не живу. Подали на развод. Прискорбно слышать. Брак — штука достойная. Все в этой стране сыплется. Куда ни ткни». Он глотнул еще. «Скажите мне, Ашок, как, по-вашему, будет гражданская война?» «Да вы что? 4 дня назад я присутствовал на суде в Газиабаде, город в Северной Индии, штат Уттар-Прадеш. Судья издал распоряжение, а члены суда отказались его исполнять. Более того, они вышли из себя, стащили судью с кресла и прямо в зале суда побили. Газеты не написали об инциденте ни слова. Но я-то видел все своими глазами. Если люди перестанут уважать закон, какое будущее ждет нашу страну?» Что-то холодное коснулось моего плеча. Этот толстун тыкал в меня стаканом. «Налей еще, шофер». «Да, сэр». «Видели когда-нибудь такой фокус, ваше превосходительство? Одной рукой ведешь машину, другой берешь бутылку, тянешься назад и на полном ходу наполняешь стакан. И ведь ни капли не пролил. Вот какими способностями должен обладать индийский шофер. Тут тебе и быстрая реакция, и способность видеть в темноте, и бесконечное терпение. А к этому прибавьте еще искусство бармена». «Желаете еще, сэр?» Я мельком глянул на подручного министра, на его тройной подбородок, перевел взгляд на дорогу, чтобы ненароком кого не сбить, и опять повернулся к толстяку. «Налей лучше своему хозяину. Я много не пью, мне хватит». «Да брось, Ашок, я настаиваю. Малый, ну-ка налей хозяину». Пришлось опять демонстрировать ловкость рук. После второй порции толстяк вытер губы и как-то успокоился. «У вас в Америке много было женщин? Я имею в виду американок». «Нет». «Нет? То есть как?» «Я был верен Пинке, моей жене, никогда ей не изменял». «Ну надо же, хранил верность. Бывает же такое. Неудивительно, что дело закончилось разводом. И вы никогда не спали с белой женщиной?» «Я же сказал». «О, Господи! Почему за рубеж вечно попадают индийцы, которым за границей ни к чему? Они отказались бы с европейкой. Сейчас? Вот сию минуту. Сама она из России, ну, вылитая американская актриса, он назвал имя. Не угодно ли?» «Шлюха». Толстяк ухмыльнулся. «Подруга? Прелестница? Так как?» «Нет, спасибо. Я сейчас встречаюсь со старой знакомой». Толстяк достал сотовый и натыкал номер. Телефонная подсветка голубыми бликами заиграла у него на лице. «Она сейчас у себя. Едем к ней. Говорю же, прелестница. Американская артистка, не дать не взять. 30 тысяч у вас с собой найдется?» «Нет, послушайте, я встречаюсь с женщиной и не желаю...» «Ничего, я заплачу, потом отдадите. Просто вложите недостающую сумму в конверт для министра». Он подмигнул, наклонился ко мне и принялся объяснять, куда ехать. Я, не отрываясь, глядел в зеркало на мистера Ашока. «Шлюха? Это же товар для голодранцев вроде меня. А вы, птица высокого полета, неужто опуститесь до шлюхи? Сказать бы ему все это в открытую. Ну кто я такой? Шиферюга». Я слушал, что мне говорил толстый. Мистер Ашок молчал, только прихлебывал из стаканчика свои виски, точно мальчишка содовую. Может, думал, это шутка, а может, ему неудобно было перед толстяком. Откажешься, еще обидится. Я готов защищать честь хозяина до гробовой доски. Это они его совратили. Толстяк велел мне ехать в Грейтер Кайлаш, еще один жилой комплекс в Дели, где селятся люди с достатком. Дорогу он мне показал, только все тыкал стаканом в шею. Дом смахивал на небольшой дворец, даже мраморные колонны были. По кучам мусора у самого забора было видно, здесь богатые живут. Толстяк распахнул дверь и припал к телефону. Минут через 5 дверь захлопнулась. С заднего сиденья повеяло такими крепкими духами, что на меня чих напал. «В Джангпуру, шофер, поехали!» и прекрати чихать. Прошу прощения, сэр. Толстяк улыбнулся и повернулся к сидящей рядом с ним девушке. Пожалуйста, поговори с моим другом Ашоком на хинди. Я нашарил в зеркале отражение девушки. И вправду актриса, притом популярная, не раз видел на афишах, вот только не знал, как зовут. Когда я уже переехал в Бангалор и освоил интернет, всего за 2 сеанса, представляете, то нашел в Google фотографию и имя. Ким Бейсингер. И толстяк называл это имя. Не соврал. Ну, точно, Ким Бейсингер села к нам в машину. Высокая, красивая. А волосы какие потрясающие. Золотые, пушистые. Вот словно с рекламы шампуня. «Как поживаете, Ашок?» произнесла она на хинди без единой ошибки и взяла мистера Ашока за руку. Помощник министра хихикнул. «Как далеко пошла Индия, а? Иностранка говорит на хинди!» шлепнул ее по бедру. «Твой хинди стал куда лучше, милая». Мистер Ашок через ее плечо наклонился к толстяку. «Она русская?» «Спроси у нее, Ашок, не у меня. Не стесняйся, здесь все свои». «Я украинка», — сказала она на хинди. «Я украинская студентка в Индии». «Надо бы запомнить», — мелькнула у меня. «Украина. Вот куда я отправлюсь, дайте только срок». «Ашок», — ухмыльнулся толстяк, — «ты погладь ее по волосам». «Да не бойся, она не кусается». «Скажи мистеру Ашоку что-нибудь на хинди, прелесть моя, а то он тебя боится». «Ты такой красивый», — сказала она, — «не бойся меня». «Шофер!» — толстяк опять ткнул меня стаканом. «Джангпура уже близко?» «Да, сэр». «За Масджид Роуд увидишь гостиницу с большой светящейся буквой «Т» на крыше. Вези нас туда». Я домчал их на место за 10 минут. С таким опознавательным знаком не промахнешься. Толстяк и Златовласка подошли к стойке портье. Менеджер их тепло приветствовал. Мистер Ашок плелся за ними, вертя по сторонам головой, будто скверный мальчишка, задумавший пакость. «Я ему верю. В Америке он и не думал изменять жене». Прошло полчаса. Я сидел в машине, изо всех сил вцепившись в руль. Я готов был грызть баранку зубами. Надежда меня не оставляла. Вот сейчас он выбежит из гостиницы совершенно голый и с криком «Одумался! В последнюю минуту одумался! Спасен! Поехали отсюда скорее!» вскочит в машину. Где-то через час мистер Ашок, усталый и опустошенный, вышел из гостиницы один. «Встреча завершена, Балрам!» Он закинул назад голову. «Домой!» На какую-то секунду рука моя замерла на ключе зажигания. «Балрам, домой!» — я сказал. «Да, сэр». Когда мы вернулись в Гургаон, он направился к лифту, а я посидел в машине минут 5 и поехал в Джанпуру прямиком к гостинице с буквой «Т» на крыше. Пристроился в сторонке и уставился на вход. Жду, вдруг она выйдет. Рядом со мной остановил свой экипаж рикша, маленький, тощий, небритый, смертельно усталый. Обтер лицо и ноги тряпкой и завалился спать прямо на земле. На его таратайке красовалась реклама. «Вам досаждает избыточный вес? Позвоните Джимми Сингху в гимнастический зал «Метро» 981-178-92-89». С плаката улыбался мускулистый красавец-американец. Рикша похрапывал. В гостинице меня, как видно, приметили. В дверях вырос полицейский, посмотрел на машину и зашагал вниз по ступенькам. Я завел мотор и покатил обратно в Гургаон.